Глава 9. Конечно, было интересно. То есть, если задуматься, то безумно интересно. К тебе привезут человека, с которым ты должен прожить всю жизнь. Это ведь только сказать «всю жизнь». И ладно бы сам выбирал, а то ведь суют и не спрашивают. Дмитрий как-то все отодвигал. Отодвигал от себя эти щекотливые размышления, надеясь на потом. Решит как-нибудь потом. Но не в смысле принимать или не принимать. Нет, принимать приходилось безоговорочно. А вот как к этому относиться? Как себя повести? Но когда уже сказали все, едут, везут, тут уж некуда стало отодвигать. А чтобы как-то поразмышлять, посоветоваться, поделиться, что ли, с кем? Алешка с его дикой, неестественной и совершенно святой любовью не поймет ни черта. С дедом? Неловко. С монахом? Дмитрий хотя и помнил тот первый и единственный при нем порыв с пьяной слезой, но ведь это было об утрате, о том, что сам он создал, а у него отняли. А так... Насмешливое слово монаха часто казалось ему ковшом воды за шиворот. Другого же никого. Отец, тот был далеко, да и не хотел он говорить об этом с отцом. С того самого момента, когда Юлия упала на него. Бросив отца, Дмитрий стал не то чтобы презирать, но как-то сочувственно, что ли, к нему относиться. Может, сама Юли? Злая, добрая, непосредственная до удивления и хитрая до отропи, преданная как собака и своенравная как кошка. Нет, разве что насчет этого, что посоветует. Да я уж теперь и сам понимаю, как несмышленную девочку сперва началу не напугать. Да это все семечки. А вот человек, именно этот, и на всю жизнь, и ты тут ни при чем. Чудно, несправедливо? Нет, теперь разве что монах, да и тот. Ну и ничего, если лучше не будет, то и хуже тоже. Уж больно тоскливо, даже не ожидал. Ведь не завтра, так послезавтра или через неделю. Но обязательно, и никуда не денешься. Никуда, как это Гаврюха сказал. Жениться — это как помирать, обязательно. И все же такая тоска. И Дмитрий идет к монаху. У того на столе стоит кувшин меду и лежат аккуратно, не как всегда, рукописи. Отдельно латинские, отдельно русские. А монах сидит и плачет. «Ты чего, отче? Таким я тебя еще не заставал?» «А, Митя! Сядь, милый, сядь со мной, попечалься, и порадуйся, и поплачь. И выпей, и послушай. Ну, набрался, тут уж не до меня, хотя, впрочем, и вдумайся, и не говори мне ничего, не перечь. Да не перечу я. Цыц, да я слова еще не сказал. Отмолчи. Молчу. Дмитрий силится сделать серьезное лицо. Молчи, видишь? Ну, вижу, я их уже 10 лет вижу, и что? Все, больше не увидишь. «А что такое?» «Закончен труд сей великий!» «Так чего ж ты плачешь? Радоваться надо, торжествовать, пить за успех, а ты? Давай я деда позову, он поймет, оценит, порадуется, он же знает!» «Нет, что ты! Выпить за успех, оно, конечно!» Монах наполняет кружку, ищет глазами, но кружка одна, он машет рукой. «А ладно, давай по очереди, сперва ты, потом я!» Дмитрий берет, заглядывает, передергивает плечами и начинает искать, как бы увильнуть. «Ну, значит, переводы Плутархоса закончены?» «Закончены! Слава тебе, великая будет, отче, в русской земле в веках, за такое-то дело!» «Слава! Кому она нужна, моя слава?» «А тебе разве не нужна?» «Мне, может, и не нужна! Да ведь я помру и все!» «Ну, память останется! Шутка! Помнить тебя будут!» «Это вряд ли!» «Но если и будут, ну и что?» «Это ты мне объясняешь, почему ты не радуешься, что ли?» «Ничего я не объясняю, а не радуюсь я, потому что все, все дела свои кончил, делать больше на этом свете нечего». «Как?» «А вот так, все, зачем жить дальше, не знаю». «Ну, отче, ты даешь, я признаться о таких вещах с тобой хотел, а ты дурью маешься». «Дурью? Фу, сопляк, у человека жизнь прошла, а он...» Ты пей давай, за труд мой великий, да кружку отдай. Дмитрий делает глоток и протягивает кружку Ипату. Тот обижается. «Что? Ты за Плутархаса нашего выпить не хочешь?» «Ну, почему? Пей!» Дмитрий чувствует, что сейчас нельзя отказаться. И как это не тяжко, выпивает всего. «Вот!» — удовлетворенно тянет монах. «Вот теперь вижу, что делает мое ты ценишь!» «А раньше не видел?» «Да как сказать? Видел, но... Для меня оно важно, а другому-то что? Тебе, например. У меня этот бзик, у тебя другой. Для тебя он важен, а мой... Каждый за свое в этом мире цепляется!» «Ну-ну!» Дмитрий радуется, что монах хоть и пьян, но соображает и настроен философски. Значит, говорить с ним сейчас можно о чем угодно, и насмешек не будет. «Ну, вот ты, например!» «А что я?» «Ты хочешь русских людей от татар защитить?» «Так?» «Так?» «Больше того, ты освободить их хочешь. И идею эту у тебя теперь до конца жизни из башки ничем не выбьешь. И это хорошо, прекрасно. Для тебя в первую очередь, конечно. Потому что у тебя есть цель. Ты к ней стремишься, добиваешься. Жизнь твоя смыслом наполнена. Так?» «Так?» «А вот сделай так, Господь, что до тебя Русь татар одолеет без тебя. С Альгердом ли, с Иваном, с обоими вместе, но одолеет. Что тогда?» Дмитрий ошарашенно молчит. Такой поворот никогда не приходил ему в голову. И теперь он вмиг так далеко уносится мыслью, что забывает даже, зачем сюда пришел. И сказать нечего!» Злорадно ухмыляется монах. «Вот и мне! Сказать больше нечего! Нечего!» Он ахает кулаком по столу и отворачивается. «Ну, у тебя-то есть еще дело!» Дмитрий очнулся, опомнился от своих дум и осторожно закидывает удочку. «Какое еще дело?» «Меня до ума довести!» Монах резко оборачивается к нему. Из-под лобья пьяно тупо смотрит куда-то Дмитрию в пояс. У него вид быка, с размаху налетевшего на забор. «Тебя?» «Меня?» «Тоже ребенок нашелся! Ты 5-й год в разведке! Сотни будешь! В битве искалечен! У тебя свадьба через неделю!» «Вот-вот! Каково оно, свадьбу-то играть?» «Ха! Да самое распрекрасное дело! Жена будет! Перестанешь по ночам мучиться, да к Юли на поклон бегать!» «Отче, я ведь не о том! Ночью-то я и к Юли сбегаю! Или еще к кому, а вот!» «Это кому еще?» Выкатывает глаза монах. «Да никому, не в том дело говорю. Вот приедет человек, совсем тебе неизвестный. Может, она кривая или рябая?» «Да нет, отец же ее как хвалил!» «Ну ладно, ну не кривая, но ведь неизвестная совсем. А вот бери и живи!» «Ну и что? Ты думаешь, если возьмешь известную да милую, ну в общем, какую сам выбрал, да?» «Да, то тогда тебе лучше заживется, легче!» «Ну а как же?» «Да нисколько!» И монах хохочет, позабыв свою печаль, с уверенностью человека, знающего, что говорит. «Ты из-за этого что ли ко мне пришел?» Дмитрий смотрит с сожалением. «Зачем затеял? Если уж в таком вопросе монах так легкомысленен, не стоило!» «Из-за этого чего уж?» — тянет монах. «Только ты нос-то не вороти, коль пришел! Не пьян я!» Дмитрий удивленно вскидывает глаза. «Говорю так, потому что знаю. Жизнь прожил. А не хочешь слушать, я не держу». «Да нет, отче». Дмитрий смешался. «Только что-то ты такое говоришь. В голове не укладывается. Как это? Что выбирал, что не выбирал, одно и то же». «Вот так, сыне. Тут поверить трудно. Да что там, просто невозможно. Но ты не верь. Ты просто запомни, что я тебе сказал, и все. Тебе от этого легче будет. А потом года через 3 скажешь. А может, и не ошибался, старый греховодник. А через 5, дай бог дожить, уже обязательно. Прав он был, скажешь? Прав». «Да как же так? Ну где тут здравый смысл? Ты ведь сам всегда говорил, рассуди здраво». «А с женщинами здравым смыслом не надо руководствоваться, князь. Вот хотя бы с тобой сейчас. Привезут тебе московскую княжну. Ну какая уж она там, и такая, и сякая. Девочка ведь еще. И плохого, и хорошего в ней поровну намешано. Пусть поровну, допустим. Хотя, коль Кориат говорил, что сиротка, то хорошего должно больше быть, потому что обиды знала. Детские обиды, они, знаешь, они о справедливости вопиют. Если бы обыкновенная княжна, там проще, там все ясно. Ну ладно, и начинаешь ты с ней жить. опираясь не на знание ее или там любовь, а на законы предков. Законы все расписывают, то, что делать должен. Муж добытчик, жена содержит дом. Жена чтит муж своего, не перечит ему, себя блюдет и прочее, прочее. Ну и что? Да ну и все, год пролетит и все. Узнаете друг друга, подружитесь, поругаетесь, попритеретесь, дети пойдут, все, семья. Да какая семья, если она мне не люба будет? Про Юлей забудь, поганец, пока. Пока? Да знаю я вас, Гедеминовичей, Кобели, папаша Кобель, и ты в него. Потому и говорю, пока, там видно будет. Мне Юли тоже жалко. Как она тебя? Ладно, не сбивай меня. Не люба? Еще как люба. Еще как будет. Не так, как ты ожидаешь, конечно, по-другому. Но будет. Это уж ты мне, старому, на слово поверь. Просто поверь. Ты ж сейчас этого не понимаешь и понять не можешь. Хорошо? Ладно. Ну вот, а теперь здравый смысл. Поскольку ты ее не знаешь, и ничего хорошего от нее не ждешь. Или ждешь? Чего ж мне от нее ждать? Вот. Так она обязательно чем-нибудь тебя приятно удивит. Хоть малостью. Тем, чего ты от нее не ожидал. Понимаешь? Кажется. Но, и чем дальше, тем больше. Дмитрий долго молчит, соображает. Лицо его проясняется. Ну ладно, допустим, а если б я любимую взял? О, молодец, правильно спросил. Я на то и надеялся, ха, тогда, ха. Слушай, если ты любимую замуж берешь, ты ее любишь, но ты в ней недостатков никаких не видишь, а? Ну, как это не вижу? Вижу. Да знаю я, какой у тебя опыт. Юли ты любишь, но не так ведь, чтоб замуж ее взять. «Да ну, что ты, отче? Нет, конечно!» «О, а ведь ты ее сильно любишь! Будь она помоложе, а!» Дмитрий молчит. «Ну ладно!» Монах удовлетворенно улыбается. «А вот так полюбить, чтоб расстаться не захотел, а?» Дмитрий молчит. «Ведь это лучше, Юли, надо найти, а?» Дмитрий вздыхает тяжело. «Да! Ха!» Монах потирает руки. Он уже давно отодвинул на угол стола свои рукописи, увлекся наставлениями. «А где такую взять?» И смотрит хитро, знает, что такую, как Юли, взять Дмитрию негде. «А уж если такую найдешь, она ведь всем хороша будет, так?» «Да так, так!» Дмитрий злится. «Куда он клонит? Забодал, душу вынул. Зачем я к нему пришел, гаду, как догола раздел?» «Ну так вот!» Монах торжественно ударяет кулаком по столу, наливает из кувшина себе полную кружку. Больше на братину смахивает с полчетверти, пожалуй. Дмитрий содрогается, вспомнив, что ему пришлось только выпить. Прислушивается к себе, но хмеля не ощущает, только в ушах легкий веселый звон. И степенно, не спеша, отведя левую руку в сторону, выпивает все до капли. Также степенно отирает усы и грохает кружкой стол. «Слушай дальше. Ты от нее ничего плохого ждать не можешь, любимая. Она тебе раз, да закапризничала, на другой же день». «Как это?» «Да так. Не так посмотрел, не так обнял, мало внимания. Да просто за то, что в первую ночь больно сделал. Особенно если поймет, что ты с ней по-человечески хочешь, а не как господин с рабыней». «А если как господин?» «Если так, она затаится, в себе замкнется. Будет, как заводная, твои приказы только исполнять. Сам через 5 минут плюнешь. Тебе ведь живой человек нужен. Чтоб любила, ласкала, от души, а не по приказу. Так ведь?» «Еще бы!» Дмитрий вспомнил первую встречу с Юли. Алешкины слова. «А если не по приказу, она сразу свою линию начнет гнуть. Тут женщине палец в рот не клади. Это не до свадьбы, только тихие досмерники. Понял?» «Понял. Ты, может, и не понял, да запоминай, пригодится». «Ну, а свою линию? Ну и ладно, пусть гнет». «Так ведь в том-то все дело». Монах опять тянется к кружке. «Она тут тебе от такого наделает, наговорит, нафыркает, что ты мигом очумеешь. Та ли ты Маша, которую я так любил? Не подменил ли тебя какой колдун в брачную ночь? То есть на следующий же после свадьбы день ты увидишь, что это совсем не та девушка, в которую ты был влюблен». «Ну так уж сразу!» «Истинный Христос!» Монах истово крестится. «Как на духу!» Для Дмитрия это почти потрясение. Вроде и не верить нельзя, но и поверить в такое. По его собственному опыту и понятиям такого быть не могло. Ну а если он все-таки прав? Кстати, откуда он все это знает? Он ведь монах. Правда, семья-то у него была. Но мне-то что от того, если он и прав? У меня-то ведь нет любимой. Юлии не в счет. Да и таких, как Юлии, у меня еще много будет. Значит, ты хочешь сказать, что от любимой после свадьбы ничего хорошего, одни разочарования? Точно, истинно. Умен ты, сыне, на лету все хватаешь. И в семье пойдет только хуже и хуже. Ну, потом где-то остановится, но лучше не будет. От неизвестного. Ожидаешь, что ведь немного, ничего. Может и получше быть. Может быть, но ведь может и не быть. Может быть тоже хуже. А куда хуже-то, если хорошего не ждешь? Но, может, и это, никуда не денешься, как повезет. Но обычно всегда лучше. Не от хорошей жены, а от малых ожиданий, понимаешь? Как не понять? Дмитрий загляделся в одну точку и как забылся. Значит, ничего страшного? Значит, можно и так. А чего ж нельзя? Все так живут. А уж если любовь нагрянет, смогу как-нибудь, как отец. Прости, Господи, душу грешную. А может, и не нагрянет? У меня Юли есть. Да, Юли. Как с ней-то теперь быть? Жизнь, она баба своевольная, бубнит монах. Затянет, завертит. Ведь пустяки скоро волновать тебя перестанут. Любовь, пустяки? Ага. С кем целую жизнь коротать, пустяки? Ну, с кем коротать, не пустяк. Но при чем тут любовь? А сам ты лучше не выберешь. Тут судьба. Потому что женщину никогда не угадаешь. Она может быть и хорошей. Я, правда, таких не встречал. Но заранее это по любви там или еще как, никогда не поймешь. Да и меняются они в течение жизни очень сильно. Сильнее гораздо, чем мужчины. Гораздо. Так что взглянешь через 10 лет на свою Машу и не узнаешь вовсе. Да что ты заладил? Маша, Маша. Маша мать моя была. А это Люба. Ох, прости, Сеня. Это ведь я к слову. А Люб твоя, если отцу верить? А ему я верю, он в людях, особенно в бабах, ух, как разбирается. Замечательная девочка выходит. Только вот, как бы это сказать, не сломать ее, не задавить, понимаешь? Нет. Но она ведь приедет. Ребенок ведь еще, совсем в новую жизнь. В новое окружение, обычаи, все новое, как в омут головой. Это ведь, представляешь, тут как бы хорош не был, все растерять можно. Да ведь все княжны так ехали. Испокон веков и ничего. У них двор свой всегда. Каждая княжна со своим гнездом к мужу приезжает. И в нем, в этом гнезде, к новому привыкала. А это, две няньки всего едут. Слыхал? Нет. И все. Как же ты это о своей будущей жене? И все не знаешь. Да откуда мне? А вот откуда? Откуда хошь, оттуда и знай. Но знай. Дмитрию вспоминается волчий лог. «Уж если в бой соваться, так наверняка надо. Ты все изведай». «Отче, помнишь у волчьего лога?» «А как же?» «Уж если в бой соваться, так наверняка». «Точно!» «Так ведь это в бой». «А тут тебе не бой». «Еще какой бой? Почище, чем с поляками. Да и татарин, пожалуй, не сравнится». «Вот и раз, говоришь, гнездо, место, где душа отдыхает, и вдруг бой, да еще страшнее, чем с татарином». «Ты что, отче, совсем напугать меня решил?» Монах смеется виновато. «Это уж, брат, никуда не денешься. Семейная жизнь, она знаешь?» «Не знаю. Но еще узнаешь». Княжну Любовь привезли в Луцк 16 сентября 1356 года, к вечеру. Такой торжественности и блеска Дмитрий до сих пор еще не видывал. Московиты оказались важными и до черта богатыми, может, от богатства-то и важными. Но князь Любард в грязь лицом не ударил. Дмитрий думал, что, пожалуй, и сам Альгерд не смог бы встретить московское посольство более пышно. И тут явно просматривались советы Кариата. Уж он-то знал московские порядки, и он присутствовал сам. Дмитрий, между прочим, не надеялся, что отец удосужится приехать встречать его невесту. Ну, сделал дело хорошо, а дальше пусть другие заканчивают. Так всегда поступал Кариат, дипломат Кариат, делавший только главное, привыкший, чтоб за ним почищали. Но тут приехал. Откуда было Мите знать, какой тут у Кариата интерес? Не было интереса. А Кариат был. Да еще какой Кариат? Любард, все его приближенные, челядь, помнившая гибель Маши, налюбоваться не могли этим красавцем, нагрянувшим вдруг с Новогрудска, с малой, но изящнейшей, отборной свитой, как всегда без жены. Когда Любард выехал ему навстречу, княгиня Авдотья закусила губу. Так ее муж, князь, казалось бы, более владетельный, могучий и богатый, бледноват показался перед великолепным братом. Кариат покорил своим блеском, красотой, остроумием всех луцких женщин, знатных и незнатных. Незнатные так вообще с ума сошли, хвастались наперебой друг перед другом, что вот в прошлые его посещения, вот в те еще времена, когда нынешний жених, князь Дмитрий, только должен был появиться, ух! Вот тогда-то, оказывается, чуть ли не каждая подходящая по возрасту луцкая дама была того, то есть знал ее князь, близко, ближе, чем вы думаете. Эх, хорош был Кариат, лучше всех. Но о подоплеке никто не знал, деталей не замечал. И знать, и замечать, это было совсем никому не надо. Процессия московитов приблизилась. Кариат стал всматриваться нетерпеливо. 6 лет прошло, узнает ли, та ли осталась деловуха. Это ведь ее покойный Симеон, пошли Господь Царство Небесное, так называл. Он тронул шпорой своего сивого, любимого. Конь белый-белый, только грива и хвост чуть в рыжину, но это смотрится, как осевшая пыль. И тот идет чертом навстречу московским повозкам. И вдруг оттуда, как удар, истошный почти крик: «Михаил!» Кариат дернул повод и взвился на дыбы сивый. Но откуда этот крик? И какое-то время прекрасный конь под всадником пляшет на двух задних перед толпой встречающих. «Михаил!» Крик повторяется, и Кариат уже видит и платочек ее, и испуганных мамок в окошке, и саму ее, всю в оранжевом и белом, тянущую руки, готовую выпасть из воска. Конь опускается на 4, медленным скоком подплывает к повозке, и Кариат слетает с седла. Весь поезд, конечно, сразу останавливается. Любард, Авдотья, бояре, приглашенные, все смотрят на это диво как завороженные, да и сам жених вместе с дедом и монахом застыли остолбенело. «Кто тут женится, черт возьми?» — ругается про себя отец Ипат, зыркая украдкой на Дмитрия. Но тот совсем не думает обижаться или хотя бы удивляться отцову поведению. Он смотрит в сторону кареты, приоткрыв рот. Он хочет увидеть это. А это маленькая, оранжевая, с белыми рукавами и в белой, замысловато повязанной на голове накидке, выпархивает из повозки и бросается к Кариату. Кариат смотрит, вспоминает, сравнивает, растерялся. «Боже, Любаня, повзрослела как! Шутка! 6 лет! Выросла, но не сильно. Маленькая, округлилась девушка, грудь он какая, высоко сидит и полочкой. Будет Митьке за что подер. Ох, прости господи, лицо почти не изменилось. Мордашка кругленькая, взгляд озабоченный, но грустный уж очень. Да он и тогда был не весел. Господи, Любаня!» И он, сам не понимая, что делает, становится, как тогда в Москве, перед ней на одно колено. «Любаня!» И как только она видит это, слезы брызгают из ее глаз. Она бросается к нему. Если бы он не протянул к ней руки, бросилась бы к нему на шею. Он-то совсем не изменился, только красивее стал. А как разодет! Она на миг запнулась, но он уже ловил ее руки, смотрел снизу вверх ласково, как тогда давно, и, ей-богу, плакал. Две слезы скатились у него по щекам в усы, крупные, как ягоды. Она подскочила вплотную, отдала ему руки, выдохнула: «Михаил, что ж ты так долго?» и разрыдалась. Из толпы, запрудившей площадь, те, кто мог увидеть, замерли, кто благоговейно, кто недоуменно. Юли была рядом, она видела, и, может, только она все это поняла и оценила. «Акарят, Акарят, может, хоть теперь до тебя дойдет, может, теперь меня поймешь, коль вспомнишь!» И, вздернув уздечку, вскинув руки, закричала звонко, голосом Геральда: «Слава Москве! Привет гостям московским! Слава князю Дмитрию! Слава княжне Московской!» Толпа взревела: «Слава!» Карят пришел в себя. Только Люба не хотела ничего видеть. Она как положила ладошки ему в руки, так и забыла их там. Только смотрела и счастливо улыбалась. «Ах ты, лапа моя, поросячий хвостик, как же ты там жила без меня? А ты бросил меня, как же можно, так долго, сколько я вытерпела?» «Люба, ты ведь взрослая теперь, невеста, ты не того?» «Что? Не стесняешься? Тут видишь, как тебя встречают, целое дело». «Ну дело так дело, это ведь ты встречаешь, да? Ну ты и командуй, а я все делать буду, как ты скажешь». «Эх ты, бедовуха-деловуха!» Он целует ей руки. «Ну пойдем, раз уж выскочила. Нельзя тебе было из кареты выскакивать, но это ничего. Вот так, нет, слева или справа? Нет, тут ведь меч. Да что я, жених, что ли? Пойдем к жениху». «Ну пойдем». Люба смотрит только на него, и Кариату становится не по себе. «А ведь ей жених-то, видать, до лампады, она к тебе рвалась». «Люб, ты на жениха-то не хочешь взглянуть?» «Хочу. Где?» «Вон, рядом с монахом, на вороном коне. Смотри, какой красавец!» «Красавец?» Люба оглядывается, равнодушно и ненадолго, и снова заглядывает Кариату в глаза. Так светло и радостно, что Кариат теряется. «Как на Москве? Передавал кто привет из моих старых знакомцев?» «А как же? Все тебя помнят, все кланяться просили, многие подарки прислали. Мама Шура пуще всех наказывала приветы». «Что-то не заметил я тогда в ней ко мне интереса. Спесивилась, важничала. Или прохлопал я? Такая бабища!» «Дядя твой, Василий Васильевич?» «Да его ведь нет в Москве!» «Босоволков Алексей Петрович!» «Ой, Михаил, да вы тут не знаете ничего!» «А что такое?» «Да его ж убили зимой!» «Да ну?» «Ну, а все подумали, что это дядя Василий. Ну, тот и сбежал в Рязань со своей челядью от греха». «Вот дела!» «Славна Москва дружными боярами, а и там черти что творится. Алексей Петрович, заносчив был, конечно, не тем будь помянут, но убить не за заносчивость же. А кто? Да кроме Вильяминовых и некому». Кариат перебирал удивленные новости, а сам чувствовал, что трусит, хочет отвлечься от Любани, потому что она испугала его и своим отношением, и его собственным откликом. В нем все вспыхнуло. Вспомнилась Москва, прежняя любовь и жалость к ребенку, но и новое что-то полезло, не отеческое. Оглянул и заметил: и грудь полочкой, и крепкий стан, и бедра мощные, широкие, ясно угадывающиеся даже под широким сарафаном. А она тебя только знает, тебя любит. Эх, если б жених не сын. «Ах, господи, господи, прости Кобеля старого, видно, до смерти не исправлюсь, девочка ведь еще, а уж и не девочка, держится свободно. Интересно, кто ее учил манерам? Да ведь сколько времени прошло, и как мне ее внимание с себя на Митю передвинуть? Вот как она тебя всколыхнула, ты уж как будто ей счастья больше хочешь, чем Митя. Да нет, конечно, Митя есть Митя, но и ей бы». Митя идет навстречу будущей жене, без всяких дум, просто смотрит и видит. Невысокая, некрасивая, не страшная, но и некрасивая. Смотрит спокойно, вроде и в глаза, вроде и мимо. Митя вспоминает о силе своих глаз, пытается пустить их в ход, но не получается. Он не может поймать ее взгляд, и ему становится досадно. Только дед, монах и дед Иван могли отвести взгляд, если Митя ловил его. Больше никто. И вдруг эта девочка? Значит, сильная. Или у них там, на Москве, не так все. Люди другие. И уха у них не та, и жизнь непонятная. И глаз вот моих не слушается. Чудно. Их останавливают друг перед другом. Дмитрий смотрит ей в глаза, и она посмотрела, поклонилась. «Здравствуй, князь Дмитрий!» Потупилась. «Не реагирует!» «Здравствуй, княжна Любовь!» Как-то это очень уж официально. Он смущается и вдруг добавляет. «Люба!» Она вскидывает глаза. И это уже не глаза, а глазищи. Ясные, большие, удивленные. И, улыбнувшись несмело, снова их прячет. «Как доехала?» «Спасибо, князь, хорошо, легко». «Как тебе здесь понравилось?» «Спасибо, неплохо вроде, да ведь мы еще не успели оглядеться». Дмитрий замечает, что с его стороны это только официальные вопросы, а у нее живая речь. Он хочет уйти от холодности и тупости официоза, а то еще подумает, что дурак. «Смотри, теперь ведь тебе тут жить». Она опять вскидывает свои глазищи и говорит так спокойно и так по-взрослому сожалеюще, что он навсегда запомнил эти немудрящие слова и признал ее житейское над собой превосходство. «Теперь смотри, не смотри, а жить надо!» «Не бойся, Любаня!» Это отец из-за плеча Дмитрия. «Что не понравится, мы поправим!» «Все ведь не поправишь!» Она так ласково оглядывается на Кариата, что Дмитрий, наконец, с неприятным уколом в сознании замечает это. «Да и зачем поправлять? Привыкать надо. Привыкать будем». «Ишь ты какая!» — смеется Кариат. «А может, все-таки поправишь?» «Это как муж распорядится». Она с хитринкой взглядывает на Дмитрия. «Ну, мудра! Неужели ей всего 14? Как же с ней разговаривать-то? Ведь я в домашних делах дурак дураком. А ночью...» Митю даже в холодок кидает. «Неужто она и ночью так со мной заговорит?» Свадебные торжества начались на утро. Расплетение косы, венчание, надевание кокошника. Из церкви молодые вышли на осеннее, но ласковое еще солнышко. Такие красивые, такие расписанные, сравнить не с чем. Люба в белом, перечеркнутом цепочками рубинов, кокошнике, в ярко-оранжевом платье с белыми рукавами, вишневой душегрее, хоть не холодно, да уж осень. Дмитрий в красном кафтане с золотыми застежками, опоясанный широким, изумительно красиво и богато изукрашенном поясе, темно-зеленые штаны, желтые сапоги с кистями, на каблуке, шапку, обложенную соболем с соколиным пером, на него надели на паперти. И пошло! Пышные слова, пышные обряды, величание, обсыпание, преподношение, подарки с претензией. То, кого перещеголяет, и без претензий от души, здравицы и пожелания счастья. И все это вроде бы и шло обоим, но получалось Дмитрию, потому что за столом сидела только Литва. От Москвы было трое бояр, привезших Любу, их не знал даже Кариат, да две пожилые мамки. Кариат посматривал на московитов, трогал ус. Да, большая, видно, замятня на Москве. Коль великокняжескую дочь так неловко спровадили. Если Вильяминовы разбежались, то Бесоволковы их мест еще, видно, не заняли. Да и займут ли? Тесть великокняжеского попробуй-ка передвинь. А остальные выжидают. Но чего? Если утешение смуты, то почему бы смуту в посольстве не переждать? Приехали бы, погуляли, вспомнили 49-й год. Нет, не приехали. Значит, отлучаться не хотят, прозевать чего-то боятся. Неужели думают князя свалить? Но ведь он один у них остался. Нет. А вдруг? Наследник малой останется. Им как хошь верти. Кто в регенты выберется, тот и... Но там и митрополит. «Да ну их к черту, свадьба же! Веселись!» «И вон, боярыня какая глазастая! Сзади гора и за пазухой гора, как ты любишь!» «Ишь, зыркает! Ну, держись!» Да, за столом сидела одна Литва. Среди прочих — Дмитриевы подручники, а среди них самый счастливый — Алешка. Про это даже монах еще не знал. Обычно все он знал про Митю, а вот этого не знал. Когда объявили, что невеста князя едет, что свадьба назначена на 17 сентября и прочее, Алешка пришел к Мите и сел перед ним молча, собранный, мрачный, одетый в лучшие свои одежды, при оружии, словом, как на самое большое торжество приготовился. Дмитрий хлопал глазами. «Чертов татарин! Тогда б уж еще и щит припер!» Щита на Алешке не было, а вот Малахай на шлеме был. «Шутка! Шлем! А на шлеме Малахай из Чернобурки!» «Эй, брат, ты чего? В бой собрался? Или к верхним людям?» «Поздравить пришел!» «Ну, поздравляй!» «Поздравляю, князь!» Алешка встает, крестится неумело на икону, кланяется князю в пояс и вдруг падает на колени, склоняется и затихает. «Алешка, ты чего?» Алешка не двигается, склоненный перед повелителем. Впервые ощутил Дмитрий чувство восточного владыки и поспешно с годливостью отбросил. Навсегда. «Да что ты!» «Князь, теперь ты можешь. Сделай для самого верного раба твоего. Самое важное для него дело!» «Ах ты, раба! А ну встань!» Дмитрий хватает его за шиворот и тянет вверх. Алешка, чтобы не задохнуться, тяжело поднимается. «Вот так, раба! Ишь, что за дело? С ума спятил! Говори!» «Отдай мне, Юли!» У Дмитрия мороз по коже. «Юли! Ведь я забыл о ней совсем! Как с ней-то? И этот! Чего он бормочет?» «Отдай! Я за тебя! Ну, я не знаю, что сделаю! Я кожу с себя живьем дам содрать! Я пыль с твоих сапог целовать буду! Отдай!» «Да как это отдай? Как я тебе ее отдам? Она что, кафтан? Кобыла? Замуж?» И Алешка опять валится в ноги, и Дмитрий видит, как плечи у него трясутся. «Ну и дела!» Дмитрий вспоминает, как они скакали вслед Альгердову войску, как он, сопляк, бухнул Алешке. «Хочешь, подарю!» И как тот его урезонил и заставил задуматься, может, впервые задуматься над красотой и человеческой любовью. Разве когда олень летит через поляну, ты думаешь, сколько ему лет? Или сколько лет вон той березке? Дмитрий, как бык, получивший в лоб кувалдой, мотает головой. Уж от кого-кого, но от Алешки. «Алешка, ты ведь сам помнишь, что мне тогда сказал?» «Когда?» «Когда мы от Юли ускакали войско догонять». «Не помню», — давится Алешка. «Я сказал тебе тогда, хочешь, подарю, а ты мне помнишь? Разве можно любовь по приказу? Помнишь?» «Да, помню, еще как помню, еще как!» Последнего слова князь не слышит, кажется, жалею. «Чего?» «Помню, помню, князь, а теперь вот все равно, хоть как, ну хоть как-нибудь, это наговор, колдовство, или что?» «Я не знаю. Я до стенки дошел. Или я ее поцелую. Хотя бы поцелую. Или в болото». «Да ты что? Да, вот так вот». «Алешка, ты ведь знаешь, она моя. Она меня любит. Она со мной спит. Ты же сам нас укрывал, караулил. Она от меня детей хочет. Она даже за тебя замуж пойдет, чтоб со мной не расставаться. Она мне про это уже намекала. Все из-за того, что меня любит». «Вот, вот видишь, сама намекала». Скидывается Алешка. «Да как же ты? Ведь ты ей... Ну, я не знаю. Ладно, пусть. Тебе-то что? Твою мать!» Дмитрий смотрит на самого давнего своего. «Сколько я с ним? Да с пеленок. Сколько он меня выручал. И от неминуемой смерти. И самого верного, пожалуй, товарища. Неужели женщина так может под себя человека забрать? И что в ней? Юли!» Дмитрий пытается вспомнить все самое плохое. «Вздорная, бесстыжая, не боится никого, а главное старая. Ей ведь 30 скоро!» «Лень! А!» Тот дергается, как от удара. «Ведь вот если...» Дмитрий ищет слова поделикатней. «Вот пойдет она за тебя! Она ведь тебя нет, а?» «Понимаю!» В Алешкиных глазах такая тоска, что Дмитрий уже жалеет о спрошенном. «Но теперь уж...» «И что убежит ко мне, если вдруг вздумаю кликнуть, а?» Алешка сглатывает слюну и молчит. «И все равно?» «Да, князь, все равно! Я все это уже думал-передумал! 5 лет думал!» 5? С тех пор?» Дмитрий вскакивает. «Ну, смотри!» «Что?» Алешка тоже вскакивает. Срывает с головы малахай, шлем. «Ей решать?» «Конечно ей! Но ты?» «Перед свадьбой!» «А не передумаешь?» За 3 дня до свадьбы Дмитрий рассказал Юли. Он ожидал всего. Отказа, истерики, упреков, даже согласия, ведь она намекала в шутку. Но чтоб так спокойно. Юли усмехнулась задумчиво, проговорила: «Лучший выход, я согласна», глянула косо и ушла. Выход? Какой выход? Для нее? И сейчас за свадебным столом, где самым счастливым восседал лучший следопыт воеводы Бобра, сын конюха Афанасия, раб Божий Алексей, Дмитрий крутил в голове и эти оставшиеся без ответа вопросы. Тяжкие предсвадебные дни и часы, которые более невинные и легкомысленные люди вспоминают неохотно, усугублялись думами о Юли. Он отобрал ее у отца, вздумав, что сделает счастливой. А теперь... И самое тяжкое, она никак ни словечком, ни взглядом не упрекала его. Что-то делала, ходила, говорила, улыбалась. Насколько б легче ему стало, если б она наорала на него, высказала все, что о нем думает. А что она думает? А что ты о себе думаешь? Что подлец? Вот и она это думает, а не показывает. Эх! Он оглядывал эти невероятные, 4 уже года тянувшиеся отношения. Пытался оно безуспешно определить, как же он к ней относится, любит или так. Давно уже было понятно, что он не так. И испытывал такое чувство, будто бросил на поле боя раненого друга. Хорошо еще, что он не все знал о том, как Юли вытаскивала его из лап смерти. Никто ему не рассказал. Тут монах постарался, а то неизвестно бы уж на что решился. А свадьба шла своим чередом. От торжественных обрядов перебралась в пышное застолье, а затем в величайшую пьянку. В церемонии были предусмотрены маленькие перерывы для жениха и невесты, когда они, замученные этим бесконечным пиром, только пригублявшие рюмки и ничего не трогавшие за столом, голодные и страдающие от жажды, поднимались и уводились отдельно дружками и подружками освежиться, попить, может и перекусить, привести себя в порядок, чтобы через некоторое время вновь выплыть в пирующий зал величественными молчаливыми статуями, вызвать рев восторга, крик горько и, чинно поцеловавшись, вздвигнуться на свои места. Во время поцелуя Дмитрий жадно прислушивался к себе, ощущал ее сухие, робкие детские губы, вспоминал губы Юли и несколько успокаивался, укреплялся, ощущая в себе полуотеческое, а скорее братское, старшего брата, чувство к этой девочке, которую следовало оберегать, никому не дать в обиду. Наблюдая это безмерное пьянство, и Люба, и Дмитрий в нетерпении считали часы и минуты до прихода ночи. И нетерпение это усиливалось не столько от ожидания того таинственного и жутковато интересного для Любы, а для Дмитрия сложного, деликатного, но и тоже интересного, разумеется, сколько от огромной и все усиливающейся усталости, нервной и физической, происходившей не только от ощущения ответственности, а просто от присутствия этой пьяной оравы. Только тут Дмитрий понял и оценил присловие монаха, который часто повторял: «Сам пью, сам часто пьян бываю, но до чего ж я пьяных не люблю!» В очередной перерыв рядом с Дмитрием неожиданно очутилась Юлия. Его кольнуло в самое сердце. «Опять! Чем озабочен князь? Аль что не так?» Дмитрий посмотрел совершенно убито. «Юлия, Бросил я тебя. Предал. Что ты? Опомнись, Митя! Юли зашипела змеей, как только она одна умела. Оглушительно для Дмитрия, не слышно для других. Ты что, разве ты меня разлюбил? Нет. Ну и все. Для меня только это и есть, больше ничего. А как ты мог поступить лучше? Не жениться? Невозможно. Отцу вернуть? Я лучше удавлюсь. Как есть оставить, княгиня все поймет. Узнает. Она умница. Разнесчастной станет. И тебя таким сделает. Она и теперь может догадаться за прошлые дела. Мало ли. Чепуха. Не западут в душу, простятся. Так что лучше того, что ты придумал. Ничего не придумаешь. Ох, Митя, ты только люби меня. А уж я сейчас счастлива, я за тебя рада. Хорошая жена тебе досталась, умненькая, легко тебе будет. И я не забыта, куда ж лучше, ты только помни меня, тише. И исчезает. И всегда ведь она так, как ангел-хранитель, или дьявол. Вот значит, что она имела в виду, говоря про выход. О, Господи! Большущий камень свалился с души у жениха. Крепко повеселевшим вышел он к гостям, и когда закричали «Горько!», уже не чинно, а свободно, ласково обнял невесту и поцеловал по-настоящему, длинно, поиграв губами так, что после поцелуя увидел удивленное глазище. Люба очень почувствовала перемену и заволновалась. После этого поцелуя она совсем близко ощутила надвигающуюся ночь. А ночью... Почему он не разговаривает со мной? Глупый, что ли? О чем мы с ним говорить-то будем, когда вдвоем останемся? Она то и дело возвращалась к этой мысли, слушая болтовню своих наперсниц с местными приставленными к ней девушками. Они уже подружились и весело перемывали косточки всем сидящим за столами. Люба прислушивалась внимательно. Здесь она без лишних вопросов могла узнать, кто есть кто, как кого зовут, титулы и звания, родство, симпатии и прочее, и прочее. То есть это была возможность, да еще какая, без лишнего шума и хлопот, воткнуться в эту совершенно пока незнакомую жизнь, усвоить кое-что в ее взаимосвязях и понять, как с кем держаться. Надо было только слушать и запоминать. А уж память ее не подведет. Люба, конечно, не могла четко определить свою задачу. Она просто чувствовала, что это необходимо, что это пригодится. И, прислушиваясь, направляла осторожный разговор в нужную ей сторону короткими вопросами. А это кто? А это к чему? А кто у князя этим занимается? А почему то? Даже чуть подвыпив, любой человек открывается. Один на мизинец, другой на ладонь. А третий сразу совсем. И сейчас, вслушиваясь в этот уж совершенно пьяный разговор, повально пьяный, потому что даже самые молоденькие подружки-невесты напригубливались к вечеру до блеска глаз, а треть гостей мужеского полу валялась под столом, Люба столько узнала, что у нее голова горела и, казалось, хотела расколоться от обилия информации, совсем для нее неблагоприятной. Оказывается, князь Дмитрий, любимый сын Михаила, вовсе как бы и не князь. Оказывается, он незаконный или почти незаконный. Почему ей это не сказали в Москве? Хотя, что бы это изменило, раз уж решили отдать? Но почему Михаил сам не сказал? Боялся? Таил? Хотя он тогда что-то объяснял, она не помнит, маленькая была. Значит, и она, как была падчерицей в Москве, так и здесь падчерицей останется. А она-то думала, теперь хоть отдохнуть от косых взглядов, наглости халуев. Думала, Михаил, любовь ее и надежда, устроит ее вольно, легко, княгиней Новогрудской. А ее привезли на Волынь, и даже не в столицу, а в какой-то Луцк. И еще дальше повезут, в какую-то Бобровку. Что это? Село? Деревня? Хутор? Или заимка в лесу? Чья она, эта Бобровка, раз на Волыни? Значит, Любартова? Но при чем здесь Кариат с сыном? Если по матери только. Да ведь это владение Бобра, Митиного деда по матери, умершей давно. А вы мать князя Дмитрия знали? Обращается Люба к подружкам. Ой, княгиня, что ты? Мы же молодые еще по сравнению с князем. Ему уж 18, а ведь его мать родами умерла. Как родами? Ну, князь Дмитрия родила и умерла. А ты разве не знала? О, это такая история. О ней тут говорить запрещено. Отец ее, бобер воевода. Видишь, какой он седой. А ведь не старый еще мужчина. А какой представительный. И в силе еще. Так вот, он, когда Маша умерла, дочь-то есть, он за две ночи так посидел. Совсем белый стал, как лунь. И когда похоронили ее, говорить о том запретил. Сказал, услышу, убью. Одного холопа так однажды саблей отделал. Порубил? В ужасе охает Люба. Да нет, в ножнах, как палкой. Ну, когда тот чего-то рассказывал, а он услышал. Да о чем же? Об этом? О похоронах, что ли? Или о родах? Да ты что, княгиня, о каких похоронах? Тут история такая страшная, такая красивая, такая ужасная. В наших краях все ее знают, только передают вот так. Девушка прикрывает рот ладошкой и взглядывает через плечо Любы на жениха, который повернулся к своим дружкам и слушает, как монах философствует о браке и семейной жизни. Люба наклоняется к девушке. «Тебя как зовут?» «Любой, как и тебя. А кем ты тут?» «Да я дочь бобровой экономки, Варвары. Отец твой. В походе погиб давно, храбрец был, сотник. А ты храбрая?» «Храбрая, а что? А не боишься, что бобер воевода тебе голову скрутит, коль мне все расскажешь?» «Да не скрутит, уж сколько лет прошло, хотя не любит, только ведь и он понимает, людскую молву глушить, что воду руками разводить». «Ну, рассказывай, а ты меня потом не того?» «А говоришь, храбрая, не бойся, не княжеское это дело на слуг клепать, но мне все равно узнать надо, мне тут жить, а кто мне поможет, тот и...» Люба округляет глаза. Та Люба мгновенно понимает, хватает ее за руку. «Ну, слушай!» И переходит на шепот. «Было это давно. Вот считай, 19 лет назад. Приехал отец жениха твоего, князь Кариат. Вон он сидит за дружкой. Ну вон, самый красивый за столом». «Самый? Ой, княгиня, самый. У нас все девчонки от него без ума. Как на какую глянет у той дрожь в коленках. А на тебя глядел?» В груди у Любы вскипает фонтанчик ревности. «Глядел? Он на всех девушек глядит». «А я, дура, думала, только на меня!» Окончательно злится Люба. «Ласковый такой! Ой, нет, я бы тоже и не задумалась бы даже! А что? Ну что-что? Приехал он тогда в гости к брату. Ну, к Любарту-то есть. Вон он, левее, важный. Могучий князь, богатый. И мужчина видный. А все с Кариатом не сравнить. Ну вот, да. А ведь тогда ему и лет-то сколько было? Лет 30, а то и поменьше. Самый цвет. А у Любарта дочка Боброва как раз гостила. Маша. Красавица, говорят, была писаная. Ну, Кариат ее и увидел, а она его». И пока новая храбрая подружка излагала историю Дмитриева происхождения, Люба осознавала, свыкалась с осознанием того, как жестоко обошелся с ней, даже, наверное, сам не понимая того, Кариат, куда она попала и как ей теперь быть. И любовь ее к Михаилу таяла и испарялась. Тревога перед неведомым будущим быстро и ощутимо перерастала в отчаяние. Откуда-то из неведомых закоулков сознания выползала и ненависть. Ненависть к кому? Да ко всем здесь сидящим, и к жениху тоже. А в первую очередь к Кариату. «Ладно, я вам еще покажу, я вам устрою». Чего покажет и чего устроит, она не знала. Она собиралась придумать все это потом, а пока... «Вот только дайте оглядеться да окопаться, как дядя Семен говорил. А как окопаться? Надо друзей себе здесь заводить. Московские не помогут, они тут, как и я. А вот если это Люба, да еще кто-то, да еще...» А Люба увлеклась рассказом, тараторила, чистила так, что княгиня некоторые места не понимала даже. Тем более, что акцент в языке здесь сильно отличался от московского, слова звучали непривычно. И когда она дошла до того места, где Дмитрия хотели зарезать, и что случилось потом, Любу как с другого края стукнули. «Да ведь он такой же, как и я, даже несчастней, я-то хоть официальная княжна, а он...» Она по-новому взглянула на Дмитрия. «Не Михаил, конечно, но неплох, и вид не глупый совсем, и держится красиво. Просто не то, что эти петухи за столом. И чем он виноват, что я на него так? И от того, что только что думала о нем с ненавистью, совершенно незаслуженно, что обидела более несчастного, чем она сама, а куда уж несчастней, волна жалости захлестнула ее, почти до слез. То есть тут-то она Митю и полюбила, пожалела. А для русской женщины это ведь одно. Наконец зашумели к последней чаре. Люба не поняла, кричали по-литовски, а Дмитрий заволновался, начал глотать воздух. Монах, каким-то образом очутившийся рядом, на месте Гаврюхи, главного дружки, дернул Дмитрия за рукав. «Теперь слушай сюда, жених! Не мне тебя учить, что в брачную ночь делать, но все-таки послушай. Смотри, не напугай девочку, а то на всю жизнь себе все ночное удовольствие испортишь». «Ну что ты, отче, разве я не понимаю?» Дмитрий смотрит как-то даже вроде и свысока, и монах понимает, что у него все обдумано. «Ладно, вижу, понимаешь. Ну а чего тогда лезешь? Да ведь я все стараюсь как лучше. Теперь дело слушай. Умолкни, ты тут обязан выслушать». «Ну, говори. Ты как себя чувствуешь? Устал?» «Ох, устал, отче, сил нет». «О, а невеста, думаешь, не устала? Небось, еще больше». «Так что?» «А то! У вас брачная ночь впереди! Как же вы будете?» Дмитрий пожимает плечами. «Как все? Что ж делать?» «Вот и слушай, старших, упрямо голова! Вот те два шарика, держи, не потеряй!» Монах перекладывает из руки в руку Мите коричневые горошины. «Как останетесь вдвоем? Я еще занесу! Занесу кувшинчики, две чары! Есть-то хочешь, поди?» «Хочу!» «Тогда и поесть принесу! Так вот, ты из кувшинчика! Налей по полчары, только не больше, смотри! Смотри!» «Смотрю!» Дмитрий улыбается. «Ты не смейся, смешливый! Шарик себе в чарку, шарик ей! Подожди, пока разойдется!» «Долго ждать? Пока разденешься!» Дмитрий дергает плечами, серьезнеет. «Ну? Ну а потом выпейте! Только что все до дна проследи! Это не вино, это вкусно! Без вреда! Понял? Но чтоб она выпила! Ну? Ну а потом развлекай невесту веселым разговором!» «А дальше что?» «А дальше, когда проснетесь?» «А до проснетесь?» «Это ты не беспокойся. А вот когда проснетесь, тогда опять из кувшинчика выпейте-ка по полчары. Чем раньше, тем лучше. Понял?» «Ну и что?» «Ну вот тогда невесту и соблазняй по всем правилам, как умеешь». «Ну а до того, как уснуть, нельзя, что ли?» «Да можно, соблазняй!» И проворчал себе под нос. «Если успеешь!» «Что?» «Ничего, все запомнил?» «Запомнил. Сделаешь?» «А почему именно так?» «Чтоб хорошо стало, устало снимешь. Свежий, бодрый будешь. Настроение веселое. И у нее тоже. Понимаешь?» «Посмотрим». Комната была небольшая. Почти половину ее занимала кровать с толстенной воршин-периной, огромными пуховыми подушками, разукрытая чем-то белым, кружевным, воздушным. Рядом с изголовьем у окна стоял небольшой стол с двумя табуретами, а у другой стены сундук, широкий и длинный, накрытый красиво вышитой холстиной. В ногах кровати, у двери на низенькой скамеечке, стояли два ведра воды, перед ними на полу большая дубовая шайка. Над ними, на стене, висели два огромных, пушистых рушника, мягких, белых, вышитых по краю затейливым узором с петухами. На столе в вазе стоял большой букет васильков. Рядом два блюда с огромными сливами, одно с черными, другое со светлыми. Ввели молодых, отец Ипат и московская мамка Настя. Поклонились, перекрестили, сказали «покойной ночи, совет да любовь» и удалились. Монах, правда, перед тем, как выйти, значительно поднял палец, еще не все, мол. Дмитрий длинно выдохнул, словно у него 100 пудов упало с плеч, подвел невесту к сундуку, там удобнее показалось, чем на табуретах, и пониже, и места больше. Усадил, осторожно снял с нее огромный, тяжелый, роскошнейший кокошник и швырнул в сторону. Тот грохнул, повалившись за треть сундука. Девочка вздрогнула. Дмитрий улыбнулся. «Устала, Люба?» Она несколько раз часто мелко кивнула. «Но ничего, сейчас отдохнешь. Отдохнем. Я тоже устал, как пес на охоте». Она смотрела на него вопросительно, удивленно. «Разве в первую ночь отдыхают? Разве это можно? Разве не сейчас должно произойти самое главное, жуткое? И какой тут отдых?» Дмитрий блаженно откинулся спиной на стену, расстегнул крючки на вороте кафтана, помотал головой, расстегнул свой роскошный пояс и отправил его вслед за кокошником. Люба глядела на него, напрягшись неподвижно, а он стащил сапоги, сбросил кафтан и развалился томно, и взглянул на нее. Она как замерла, полуповернувшись и чуть откинувшись назад, так и смотрела на него, как зачарованная, а он было подумал даже, что стали действовать его глаза, но увидел ее взгляд, далекий-далекий, и выпрямился. «Люба, что ты?» «Что, князь?» «О чем задумалась? Москву вспомнила?» «Нет». «Разбирай-ка постель, доложись, замаялась ведь». Она поднялась, в глазах ее оставался изумленный вопрос, и начала снимать с кровати покрывала, аккуратно свертывать их и класть на сундук рядом с Дмитрием. В дверь тихо постучали. Люба вздрогнула и выпрямилась. «Не бойся, это отец Ипат». Он открыл дверь. Отец Ипат сам огромный, вперся с огромным подносом, и в комнате стало тесно. На подносе стояли две чары, кувшинчик, две миски, из которых так вкусно пахло, что у Дмитрия челюсть свело. Отдельно горкой лежал хлеб, отдельно большущие желтые груши. «Отведайте, ребятки, сначала! Вкусно!» И исчез. «Попробуем?» Дмитрий мгновенно сбросил с себя штаны, носки, рубаху, нательную рубаху, оставшись в одних коротких, нательных тонких штанах, прыгнул на табурет, оглянулся на Любу и улыбнулся. Она не успела испугаться. Он делал все это как-то не страшно. Люба улыбнулась, стесняясь. Но куда деваться? Сняла душегрею, сарафан, кофту. Присела на свободный табурет, потупилась. На ней осталась одна длинная рубаха. Дмитрий показывает беззаботность. Сначала он выполняет наказ монаха. Поет снадобьем невесту, пьет сам. Потом они едят из плошек. Потом он видит, как Люба прямо у него на глазах за столом начинает клевать носом и чувствует, что и у самого глаза закрываются. Непреодолимо хочется спать. «Ой, князь, что со мной?» Люба пытается подняться и не может. «Помоги!» Чувствуя великую тяжесть во всем теле, Дмитрий кое-как поднимается, обнимает ее за талию, почти несет к кровати, ощущает ее упругое тело, опускает на кровать. Люба снопом валится на постель, вздыхает со стоном. Дмитрий в растерянности начинает пододвигать ее к стенке, но она неподвижна и тяжела, приходится подхватить крепче. Он прижимает ее к себе, снова ощущает ее крепость, загорается, но она уже засыпает, бормоча. «Погоди, погоди, дай подремать чуть, не могу!» Он еще успевает восхититься крепостью ее груди, но и сам проваливается в сон, с сожалением подумав: «Чертов монах! Не дал до собственной жены добраться!» Дмитрий выныривает из сна, всего помня и чувствуя, будто забылся на секунду, но, оглянувшись, видит, что свечи почти догорели. Значит, прошло около 3 часов. Он смотрит на Любу, она спит, ткнувшись носом в подушку, губы плотно сжаты. Спящим взрослый человек выглядит неприятно, только спящий ребенок красив, даже если это некрасивый ребенок. Люба смотрится еще ребенком, и нежность, не любовь, какой он себе ее рисовал, а непонятная, незнакомая нежность, западает Дмитрию в душу и остается, запоминается именно с этого момента. Он поймет ее, лишь когда у него родится первенец. Это нежность к детям, это отеческая, родительская любовь. А сейчас он лишь радостно удивляется, что это? «Любаня!» Ее ресницы вздрагивают, и он видит сразу осмысленный, настороженный взгляд, «Не спала, что ли? Ожидала? Ты давно проснулась? Ты разбудил? А я думал... Что?» Они смотрят друг на друга, ощущают близость, смущаются, отводят глаза. И тут Дмитрий вспоминает. «Ну, раз проснулись...» Он приподнимается на локте и видит, как в ее глазах зарождается и растет ужас. Тогда он поспешно спрыгивает на пол и хватает кувшинчик, разливает питье, отмеривая внимательно, точно, как наказывал отец Ипат. «На-ка вот, выпей, только все до дна!» Она смотрит опасливо. «Пей, не бойся, знающие люди наказали!» Она послушно выпивает. Дмитрий наливает себе. Выпивает. И... дальше не знает, что делать. Она сидит, прислонившись к стене. Смотрит из-под полуприкрытых век. Но как? В глазах у нее уже будто прыгает усмешка. Или ему кажется? А вот мы проверим. Ну как, Любаня? Да ничего. А ты как? Или боишься? Кого? Меня? Ну и ну. Дмитрий еле сдерживает изумленный смех. Вот как Ипатово зелье меняет. Я испугать тебя боюсь. Хочу, чтобы ты меня не боялась и любила. Как отца, князя Кариата. Кариата? Глаза у Любы вспыхивают и потухают. Ну, Михаила? Михаила. Лицо ее становится серьезным. Она смотрит сквозь Митю, далеко, думая о своем. И глаза у нее делаются печальными, как у Богоматери, чудно выписанной в Луцкой церкви, безвестным мастером-богомазом. Потом, через долгий промежуток, перестают смотреть сквозь. Упираются в Митины страшные глаза, вспыхивают искорками. «Не бойся, за такие слова я сильно тебя буду любить, таких слов мне никто, даже Михаил!» Она вдруг придвигается к нему, обнимает и целует спокойным, детским поцелуем. Дмитрий ошарашен ее словами, но момента не упускает, сам целует ее, сжимает руками, не отпускает, притягивает к себе. Сильнее, сильнее. Чувствует, как она вся напряглась. Вспоминает, как ощупывал ее перед провалом сна. Загорается. Люба упирается, сопротивляется. Но когда он ослабляет объятия, не вырывается, не отшатывается, остается, как была. Тогда он снова прижимает ее к себе. И она снова напрягается и начинает сопротивляться. Но когда он опять отпускает, она опять не уходит. Эта игра быстро увлекает Любаню. Он холодно следит за ней и понимает, что самое трудное позади. Теперь не испугаться, теперь ей только интересно, теперь ей хочется. Несколько раз он будто случайно касается ее грудей. Груди крепкие и большие. Черт возьми, больше, чем у Юли, вот так девочка! Он несколько раз целует ее, крепко, жадно. Губы ее становятся сухими и горячими. Щеки горят, а в дыхании появляется дрожь. Тогда Дмитрий нашел и сжал рукой грудь, а она еле слышно вскрикнула. «А! Что? Зачем так? А разве плохо?» «Нет!» Тогда он опустил руку пониже и погладил ей живот. Тут она уже промолчала. В общем, когда Дмитрий, не спеша и не мешкая, добрался до главного предмета вожделений, Любаня была уже так горяча и так дышала, что он совсем перестал бояться. Она ждала, когда... А он все гладил и целовал ее, уже прислонив свое оружие к главным воротам. И тогда она все-таки спросила: «Митя, а это больно?» Дмитрий задавил улыбку. «Но откуда он-то мог знать?» «Да нет, маленькая. Если очень хочешь, то совсем не больно. Тогда давай, скорей!» Дмитрий закрыл ей губы поцелуем и резко, сильно надавил. И сам не ожидал, довольно легко вошел. Люба вырвала губы, дернулась. «Больно! Оговорил!» «Да все, все, дальше не больно!» Дмитрий сжал и придавил ее своей тяжестью. «Все уже позади!» Она молчит, тяжело дышит. Дмитрий подождал немного, пока пройдет первый шок, и начал тихонько двигаться. А она, видно, мамки научили, стала осторожно помогать ему. Больше всего Митю влекли к ней груди, большие и крепкие. У него в голове почему-то вертелось, как кирпичи. А когда главное было преодолено, он переключил все внимание на них, что и не замедлило сказаться. «Что это?» — недовольно спросила Люба. «Что?» «Потекло что-то». «Это так. Так все кончается, понимаешь?» «Что? Уже все?» «Все». Люба была явно разочарована. «А дальше что? Спать?» «Ну что ты? Сейчас все снова. Поди вон, только обмойся и...» «Да? А я уж подумала. Что ж это? Ну, коли так...» Наутро Кариат, опохмелившись с большого будуна и нырнув в холоднющий уже пруд, почувствовал себя заново родившимся. Он победителем уселся за столом и весело оглянулся вокруг. С кем коротать время до выхода молодых? Вчера вечером он заманил таки ту глазастую, грудь полочкой боярыню, в укромный уголок. Муж ее так быстро нажрался и съехал под скамью, что Кариат не успел с ним не только подружиться, что всегда делал прежде, чем соблазнить жену, но даже познакомиться. Когда он вытащил дебелую красавицу в хоровод и спросил ее на ушко, где муж, она горестно кивнула в сторону стола, вон под скамейкой, и горько расплакалась у него на плече. Пока он успокаивал ее, они подружились настолько, что прижались друг к другу в хороводе и до самой ночи играли в переглядушки и ловили руки друг друга под столом. И потом... Эх, хорошо все-таки на чужой свадьбе гулять. Дело в том, что и потом, когда боярыня, огрузневшая и обмякшая, сразу после любви мирно уснула, Кариат снова побрел. Вдоль по бестолковке, вдоль по бестолковой. И набрел еще на одну, гораздо моложе и шустрей. И теперь он чувствовал себя не совсем уютно, потому что сейчас к столу должны были выйти и боярыня, и та молодайка, не то Сотникова, не то Тиунова. Ну, в общем, чья-то жена, востроглазая, красивая и такая шустрая, что Кариату делалось жутковато и несколько не по себе, когда он вспоминал этот свой с ней последний, пока, подвиг. Однако в мозгу стучало и другое. Это же все твои личные, обычные жеребячьи дела. А ведь у сына твоего, любимого, свадьба. О ней бы тебе думать, о результатах ее, о дальнейшем устройстве и сына, и его семьи. Но нетрезвые уже думы, да что там уже, и еще тоже, не хотели переключаться на серьезное, вились вокруг вчерашних приключений. Дело в том, что сразу двух за одну ночь он еще не соблазнял, потому и сел за стол петухом и смотрел вокруг себя этаким чертом. Ох, годков уж полсотни, а могу, есть еще силенки. Да, на чужой хорошо. Он вспоминает свою свадьбу, вторую, с длинношеей. Тогда у него Маша день и ночь перед глазами стояла, тогда он вообще никого видеть не мог. Да какого черта, опять сейчас напьюсь. А ведь я отец, нельзя. И к тому же, ну что, Маша, она мне вон какого сына подарила, а я ей вон какую невестку. Эх, Маша, ты бы такой невестке порадовалась, вся в тебя, умничка, добрая, небалованная. Ну и другое стукнуло. А вдруг не обрадовалась бы? 19 лет прошло, и знал ты ее всего неделю. Откуда тебе знать, что бы ей понравилось? И настроение поплыло вниз, и он отбросил сразу все серьезные рассуждения, как Кариат только умел их отбрасывать, и переключился на происходящее. А происходящее двигалось неспешно своим чередом. Боярыня уже чинно сидела недалеко, наискосок, рядом с усиленно что-то пытающимся сообразить мужем, смотрела обиженно перед собой. Второй, молодой, как хоть звали-то ее, пока не было... Разговор за столом тек вяло, с похмелья все, да и молодых следовало дождаться. Но молодых до полудня даже по обычаю не полагалось, так что еще часа полтора-два приходилось коротать. К тому времени стол должен быть налажен, этим занимался Тамада. Тогда и у Литвин он назывался, конечно, не так, но мы не знаем как. А он за ночь, не без помощи Кариата, полностью вышел из строя. Это с ним, оказывается, Кариат охмурял двух молодаек сразу и, выбрав себе лучшую, отвалил. А Тамаду, веселейшего, остроумнейшего тиуна Любартова Пашу, бросил на вторую, которая за ночь так измочалила и его, и себя, что поднять их даже пинками мужа этой красавицы было пока совершенно никак. Кариат даже позавидовал, надо было с этой оставаться. А потом махнул рукой: «Всех не перее!» Он все чаще поглядывал на боярню, разгораясь, но все-таки за стиль и заботы, ведь непростая эта свадьба, ни друга, ни кума, где можно покатовать да свалить. Ты тут отец, ты тут свекор, ты тут вообще лицо важнейшее, с морем обязанностей, такой персоне, да кобеля же ли? Ради сына любимого не хочешь остепениться? Любаня, ведь это твоя находка, любовь твоя. Что ж ты, старый козел, о ней забыл совсем? Ведь это два самых дорогих тебе человека. Подумал? А ты думать нечего. Конечно, самых. Самых-самых. Так что ж ты о них не думаешь, а только о себе? Да, но что о них думать? Что тут надумаешь? Думай, не думай, все само собой определяется. Дедово наследство нельзя упускать. Нельзя. Значит, пусть тут пока. Да и Дмитрий себя тут хозяином чувствует. Новогрудок ему чужой. А уж мою долю я ему всю. Ему, это он знает. А пока... Вот Любаня, поймет ли? Надо самому ей объяснить. Тогда поймет. Обещал ведь в самостоятельной княгине. А тут... И тут вышли молодые. Поднялся гвалт. По столам понесли кувшину и новую перемену блюд. Молодые прошли и сели на свои места. Отца Ипата не было. Он тоже закувыркался где-то с проповедью любви пьяной грешнице. И Кариат оказался рядом с сыном. Он украдко и незаметно внимательно рассматривал детей, особенно Любаню. Как она теперь, превратившись в женщину, жену, княгиню? Дмитрий степенно, по-хозяйски вел и усаживал жену, поддерживал под локоть, пошептал чего-то на ухо. Люба в новом, легком кокошнике, свободном зеленом платье, оглянулась весело, равнодушно скользнула взглядом по Кариату, как не узнала, и тоже прошептала что-то с улыбкой на ухо Дмитрию, доверительно так, по-свойски. Кариат вскипел. «Ишь ты, деловуха, не узнала! Я тебе что?» «Не отец!» Он даже не мог себе объяснить, что это, почему он взбесился. Наверное, привык уже, что она отличала, любила. А уж не заметить. Да, пожалуй, это была ревность. Шепчутся, как голубки. Значит, за ночь не только познакомились, но и подружиться успели. Что там вчера отец Ипат? Кстати, куда он запропастился? Говорил. «Я их в момент подружу». Как он смог таких подружить, жирная морда? Сами-то они никогда бы так быстро. Кариат упорно ловит Любанин взгляд и не может поймать. Она скользит глазами равнодушно и что-то тихо говорит. Говорит, говорит Дмитрию. Чертов монах! Уже свое государство, сами. На отца уже ноль внимания. Ах ты, Люба-Любани, сиротка несчастная. Как кричала. Михаил, Михаил. А теперь нос воротит. И тут, наконец, здравый смысл вместе с глотком холодного кислющего кваса возвращается к нему. Эмоции вместе с хмельным, расслабленным настроением, с обиженной физиономией покоренной вчера боярыни, с наглыми намеками появившейся такие «Так как же все-таки ее зовут, молодайки?» Отъехали, отскочили, потухли. Князь сидел во главе стола, подперев щеку кулаком. И вид его был так торжественно задумчив, что в зале даже тише стало. Боялись помешать княжей думе. «Чего беспокоишься? Тебе радоваться надо. А ты бесишься, ревнуешь, как сопляк несмышленый. Как уж они смогли, но подружились. И слава тебе, Господи! Ведь это ж дети твои. А о чем они? Неужели о делах уже? Похоже. Спрашивает, спрашивает. А он отвечает, хмурится, думает. Не детские, видно, вопросы. Да, дети. Умные и серьезные. А что ты им умным и серьезным от себя можешь предложить? Обещания? Все уже давно привыкли к тому, что Кариат обещает. То от себя, то от Альгерда. Но все привыкли к тому, что обещанием этим цена, тьфу. Да он и сам об этом знает. Однако поговорить надо, а то уходят из рук. Явно уходят. Он наклоняется к сыну. «Ну, чего шепчетесь, от отца таитесь?» Дмитрий взглядывает на него удивленно. «Да ничего особенного. А что, на весь дом кричать?» «Ну, не кричать. Но хоть мне скажите, о чем вы таком важном, очень уж серьезно глядите. За столом так не стоит». И видит прямо на него уставленные, не ожидающие и не ласковые, как прежде, а изучающие с вопросом глаза Любы. Она и говорит. «Дмитрий мне объясняет, как жить будем. Я ведь думала, что мы с тобой, у тебя...» Она запинается. «Оказывается, нам к деду его придется ехать!» Кариат мнется смущенно. «Понимаешь, Люба, дед его силен и богат, а Дмитрий — его единственный наследник. Такое наследство терять жалко, да просто глупо. А у меня в Новогрудке наследников уже поднабралось, знаешь. Конечно, после моей смерти Дмитрий получает все. Он мой прямой, я в завещании все опишу. А пока... Ты не подумай, Любаня, что отказываюсь. Хотите, поедем? Я там все для вас устрою, достойно. Только ты его спроси, захочет ли. Он ведь у деда вырос, привык. И столицы моей не любит почему-то с детства». «Полюбишь тут!» — усмехается Дмитрий. «Когда на тебя из-за каждого угла с ножами лезут?» «Ну уж, когда это было? А все помнишь?» «Да нет, это я так, к слову. А в Новогрудок я, конечно, не поеду. Кто я там? У тебя там семья, хозяйка?» Дмитрий подчеркнул голосом. «Дети, челядь! Все для тебя, для твоей семьи обустроено. А мы как там? Куда? У деда я хозяин, а у тебя...» «У меня тебе бы тоже стоило хозяином пожить, чтобы люди к тебе попривыкли, узнали, чтоб потом, в случае чего, не как снег на голову, со своим уставом в чужой монастырь. Вот-вот, в чужой!» Кариат понял, что сплоховал немного, но теперь уж делать нечего. «Но когда-то же надо приобщаться. Успею еще, ты ведь не старик. Да мало ли что может случиться». «Ну, это все в его руках», — поднимает глаза Дмитрий. «Но если непредвиденное что, тогда и действовать по обстоятельствам придется. А пока...» Он что-то вспомнил, хохотнул. «Как отец Ипат сказал, мы люди простые, деревенские. Нам в княжьей премудрости не стоит лезть. Поживем у деда, обустроимся, к семейной жизни попривыкнем. Да, Любань. Да, Митя. Вот, а там видно будет». Дмитрий берет кувшин и наливает отцу полную чару, давая понять, что разговор окончен. Кариат понимает, и у него гора с плеч, все серьезные проблемы решены. «Ну, нет так нет». Он отпивает порядочно из кружки, смотрит на боярыню, которая сразу надменно отворачивается и начинает поправлять что-то у себя на платье. Разухабистое, озорное настроение возвращается к нему. «Но в деревне сидеть я тебе долго не дам, все равно. Через месяц у меня посольство в Орден. Поедешь со мной. Пора тебе княжьими делами заниматься, а не только по лесу шастать да мечом махать. Пора узнавать врагов и друзей, чем они дышат, как живут». «Я готов», — просто откликается Дмитрий. «Вот и хорошо», — усмехается Кариат и, приподняв чару, чуть повышает голос. «Эй, боярыня Анна, что ж ты меня с мужем все никак не познакомишь? Где он?» Красавица вспыхивает, молча показывает на сидящего рядом высокого, красивого, богато разодетого парня. Тот смотрит перед собой слишком сосредоточенно, изредка крепко жмурит глаза, словно выдавливает из них что-то, и чуть встряхивает головой. Кариат встает и идет к ним. «Через месяц?» Люба трогает Дмитрия за локоть. «Раз говорит, значит, через месяц. А я как же?» Люба смотрит растерянно. «Одна, что ли, останусь?» В словах и голосе требование и упрек. «Ого! Уже командовать собралась, что ли?» Дмитрий вспоминает недавнюю философскую беседу свою с отцом Ипатом. «Не одна, а хозяйкой в доме, привыкай. Я ведь в себе не болен. То посольство, а то и война. Ну уж прямо после свадьбы!» Люба опускает голову. Дмитрию становится ее жалко. «Не печалься, Любань!» Он накрывает ее пальцы своими, гладит их. «Может, месяц, а может и три. Мало ли что может. Но расставаться часто придется. Это уж ты знай. И терпи, привыкай!» Она улыбается ему грустно. Вроде и слезы блеснули. За столом кто-то увидел, умилился, закричал. «Горько!» Заставили целоваться. Дмитрий смотрит на жену нежно. Там, в спальне, когда Любаня, несмотря на боль, добралась, наконец, до своего первого истинно женского наслаждения и сполна им насытилась, она долго лежала недвижно, глядя в никуда, прислушиваясь к себе, ловя собственные ощущения. И Дмитрий замолчал, замер, не мешал. Наконец она заговорила. «И так вот каждую ночь можно, да?» «Что, понравилось?» «Ох, да, только больно очень сначала». «Ну, боль пройдет, уже прошла, ее больше не будет». «А тебе так же было?» «Наверное, даже лучше». «Ну, лучше не бывает». Дмитрий засмеялся. Она жила, повернулась к нему, заулыбалась, но вдруг вскочила на колени, схватила его за плечи, нагнулась, близко заглянула в глаза. «Ты? А ты? Откуда ты все знаешь? Все так умеешь? Ты что, давно уже этим с кем-то занимаешься? Да?» Дмитрий растерялся, забегал глазами, потом засмеялся. «Люба, ты что? Грех это разве можно? Что ты говоришь?» «А почему же ты все знаешь?» «Ну, рассказали, научили. Тебя разве не учили, как надо? Что надо делать?» «Да чего там, учили? Учили, конечно, говорила мамка Настя. Да я все равно половину не поняла. А вот ты... Нет, ты, наверное, грешил, только мне не говоришь». «Да что ты, как можно?» Дмитрий давит смех, прячет лицо. Часа два они выясняли, откуда у Дмитрия опыт, пока он не прекратил дискуссию новым кругом наслаждения, после которого Люба будто сразу позабыла свои подозрения, перешла на другое. «Митя, а что же мне теперь делать?» «Как что делать? Ну как себя вести? С отцом, с дедом твоим?» «Да веди как получится. Ты и так, по-моему, неплохо справляешься». «Да, а мне все кажется, что я что-то не то делаю. И знакомых никого. Один Михаил. Да и тот. Давно уж я его не видела. Отвыкла». «А вы что, в Москве подружились?» «Ой, там мне его Бог послал. Я ведь без матери. Там слова доброго хоть от кого услыхать. У мачехи свои заботы. Детей у нее все не было. А челядь фыркает, чтобы перед мачехой выслужиться. А он появился. Я свет Божий увидала. Всегда подойдет, обласкает. На колено так передо мной встанет, бывало. И расспрашивает обо всем. И так серьезно, как со взрослой всегда. Ой, я ему до гроба буду благодарна. И замуж вот за тебя позвал. Вижу, жалел он меня очень. Понимал. И сейчас... Правда, сейчас уже не то. И я выросла, и он... Что он? Ну, не так жалеет. Только при встрече... Но ведь теперь так и не надо, да? Я ведь не маленькая, чтоб меня жалеть. Дмитрий поглаживает ей локон на виске. Теперь я тебя буду жалеть. Да, теперь уж ты. Если не ты, то кто ж меня пожалеет? Михаил, он вон сразу отнять тебя хочет. Отец далеко, не достанешь теперь. Да он и... Дмитрий все понимает в ее лепете. Как она на него надеется? А действительно, на кого еще надеется? Но он чувствует страх. И за нее, и за себя. Вдруг надежды ее не сбудутся? Вдруг он не сможет оградить ее от несчастий? Что тогда? Разве можно разочаровать этого ребенка, так доверчиво тебе открывшегося, допустить, чтобы ему стало плохо? А это теперь только от него зависело. И сейчас за столом он вспоминает все это и даже ревниво оглядывается, не собирается ли кто посмеяться или обидеть его жену. Вот когда родились в Дмитрии забота, чувство ответственности за другого человека. Да, только сейчас. И сейчас только он это осознал. Уже сколько времени дед внушал ему. Когда идешь в бой, ты отвечаешь за тех, кого ведешь. Помни это. На тебе их жизни. Помни. Он и помнил. И думал об этом серьезно. И старался поступать соответственно. Но внутренне не чувствовал. Не чувствовал и все. И только сейчас. И за это он тоже был ей благодарен. Погремев 3 дня, свадьба стала затихать. Гости наладились разъезжаться. Первыми и откланялись московиты. Любард обратился к хозяйственным делам. Осень. Кариата требовал к себе Альгерд. Он засобирался в Вильну. Молодым смертельно надоело изо дня в день трезвыми глазами смотреть на пьяную, жующую, орущую, пьющую, а иногда и блюющую ораву, исполнять бесчисленные обряды, которых было не счесть и которые надо было выполнять строго по времени. Это в первый день, а то непременно во второй, а то в третий и не раньше. Были обряды и для 4-го дня, и для 5-го, нашлись бы наверняка и для 10-го. Но, слава богу, на 5-й день свадьба кончилась, гости разъехались. Последним уезжал Кариат, трезвый, подтянутый, красивый, блестящий, в окружении таких же блестящих, хотя и не таких трезвых дружинников, оставляя в Луцке тьму разбитых женских сердец и 5 или 6 грустных, загадочных улыбок, которыми проводили князя, подарившие здесь ему себя красавицы, начиная с боярыни Анны и кончая молоденькой грудастой горничной, принесшей в последний вечер в спальню гостя его обязательный квас. Кариат простился с братом, с Бобром. Дмитрию напомнил, чтобы он готовился к поездке в Орден, что он вызовет его прямо в Вильну, и подошел к Любане. Все ее обиды на него, вспыхнувшие было в первый день, перегорели. Теперь она считала, что получила даже больше, чем ожидала. А кто дал ей все это? Да он. Опять он. Люба смотрела на него, придумывая на прощание ласковые слова. Кариат остановился перед ней, улыбнулся и вдруг хлоп на колено и взял в руки ее ладошки. «Ну как, дочь моя, лап моя, все ли хорошо? Хорошего ли мужа я тебе сосватал?» У Любани брызнули слезы. «Ой, Михаил, отец, что бы я без тебя? Все хорошо, муж лучше не сыскать, спасибо тебе за все». «Ну вот, а ты боялась». Кариат поспешно встает, отворачивается, поправляет усы, трогает зачем-то брови. «Глупая была, маленькая!» Кариат смотрит на нее, смеется, треплет по щеке. «Ну, прощай!» «Нет, до свидания, Мих! Отец, приезжай к нам чаще, я тебе рада буду! А еще...» «Что? Может, не возьмешь его в Орден? Ведь только свадьбу сыграли!» «Ишь, деловуха! Я бы рад, Любаня, да только другого такого случая может не быть, а для него это очень важно, так что терпи, жди, зато встречать весело будет». И помочь не хочет, даже он. Эх, мужчины, не то вам что-то важно всегда. Кариат вскочил в седло, сивый пошел бесом, потом успокоил ноги и рванулся в ворота. Дружина, уже давно сидевшая на конях, загрохотала следом. Любард с Евдокией о чем-то шептались, поглядывая на Любу, а бобер загляделся вслед ускакавшим. Вот так он и Машу поди, встал на колено, заглянул в глаза и... пропала Маша. Дмитрий, слышавший весь разговор, вздохнул тихонько, не ревнуя, не возмущаясь, а гордясь про себя. Это непосредственная, добрая, еще вчера несчастная девочка, теперь с ним. И счастлива, кажется. Бобровка встретила молодых таким торжеством, таким весельем, что они обомлели. Даже бобер был изумлен, растроган. Постаралась, конечно, дружина, Вингольд, Станислав. Командовал монах, бросивший, как задумал Дмитрий, молодых в Луцке, и за 2 дня до них вернувшийся домой. Ну и, конечно, сбежавшая вместе с ним Юлии. Им даже что-то вроде триумфальной арки смастерили. У въезда в слободу сколотили деревянные ворота, украсили их ветками, лентами, всякой блестящей чепухой, так что все это сверкало и переливалось в свете факелов, зажженных повсюду, так как подъехали молодые к дому уже в сумерках. У ворот старшие, сотники, тяуны, знатные старики встречали торжественно, подносили хлеб-соль, меру вина. Величали, поздравляли. «Господи, опять вам пьянствовать, а мне терпеть!» — шепнул Дмитрий деду. Тот раздобревший, размягший, довольный, протянул. Тут свои все, тут и вам повеселиться можно, а? Да надо бы, а то уж больно скучно. Ну так в чем же дело? Только жену ночью не трогай, вот и все. Это я знаю. Юли подошла во главе толпы разряженных, поющих величальную свадебную песню девушек, положила на головы молодым венки, взяла длинный рушник, связала им за шею невесту женихом, чтобы жили друг с другом, как связанные. Смотрела ласково, улыбалась. Когда девушки отошли, Люба шепнула: «Митя, а кто эта женщина? Она кто тебе?» Митя вспыхнул, лихорадочно размышляя, что же ответить. «Она так тебя любит, так следит за тобой. Я еще в Луцке заметила». «Митя находится... Как тебе сказать? Спасла она меня. Считай, что вместо матери». «Да сколько ж ей лет?» «Много, около 30». «Да, маловато для матери. А кем она тебе доводится-то?» «Да никем. Она отцовской невольницей была. Когда меня в первый раз ранили, она меня выходила». Дмитрий вспоминает, как она выхаживала его в первый раз. И мучительно багрово краснеет. Хорошо, что сумерки. Потом еще. «Тебя ранили много?» «Ну, не так уж. Ты ж видела зарубки на мне». «Я не смотрела». Люба опускает глаза. «Я стеснялась». «Ну, увидишь еще». «Ну так и что, еще раз?» «А, ну, я ее у отца выпросил из неволи. Она тут стала жить, вроде как вольная, или моя невольница. В общем, долгая эта история, я потом тебе расскажу». «Так она что, и теперь твоя невольница?» Люба подозрительно смотрит на Дмитрия, а тот находит, наконец, почву под ногами. Вздыхает облегченно. «Нет, она теперь за приятелем моим, разведчиком Алешкой, замужем». «А-а-а! Эх ты, господи!» У Дмитрия аж испарина на лбу. «Вот бесенок! Все увидела, все приметила и душу наизнанку вывернула. Как же права была Юли! Как вовремя я ее!» «Любань, давай мы сегодня повеселимся со всеми. Хватит чучелами сидеть, надоело. И дед вон советует». «Правда? Давай, а то в самом деле скучно. Только я вина пить не умею, не пробовала никогда». «Ну это мы к тебе отца Ипата приставим. Он у нас большой специалист». Оба смеются. Наконец-то они почувствовали себя свободно, уютно, в семье, в своей тарелке, дома. Кариатов гонец прискакал через 19 дней. Был он краток. «Князь Кариат просит князя Дмитрия прибыть в Вильну через 5 дней, с собой иметь советников и дружину не больше 20 человек». Передал и письмо, но там было почти то же самое. У Любани, как только она увидела гонца, сделалось каменное, отсутствующее лицо, и таким осталось до самого вечера, до самой ночи, пока они не остались вдвоем. А когда остались, она кинулась к нему на шею и, по-детски навзрыд и всхлипывая, разрыдалась. За эти неполные 3 недели она ни с кем в Бобровке как следует не познакомилась. Все с мужем да с мужем. Разве что вот отец Ипат. Да ведь он тоже с ним уедет. Отец Ипат знакомил ее с поместьем. Водил, показывал, рассказывал. И на второй же день был поставлен в тупик наивным, но естественным вопросом. «А где же княжеский терем?» Монах растерялся. «Видишь ли, княгиня, мы считали, мы думали, что вам удобнее в обжитом тереме будет. То есть вот это и будет княжий». И он указал на мощный, основательный, но довольно неказистый с виду, и старый. Уже почти 2 десятка лет миновали его вражьи налеты и пожары. Дом бобра. «А как же дед?» «А что, разве вместе нельзя? Места чай хватит?» «Да может и хватит, но это как-то...» И Люба замолчала. Но вечером тот же разговор завела с Дмитрием, чем удивила его крайне и смутила. «Да чего нам с дедом делиться?» «Ты пойми, голова, у него свое хозяйство налажено. Экономки вон аж 2, Варвара, Авдотья. Они меж собой-то не дерутся». «Дерутся, а что?» «Как же мы ими командовать будем, если они...» «А хозяйство, скотинки, птичники, повара?» «Так что, у нас это все отдельно, свое что ли заводить надо?» «Ну не все сразу, но надо, конечно. Ведь у тебя семья теперь, а дети пойдут». Она округлила глаза и запнулась, испугавшись того, что сказала. Дмитрий засмеялся и чмокнул ее в щеку. «Ах ты! А я все думал, чего тебе отец деловухой-бедовухой зовет?» «Да ну тебя!» Она надувает губы, но продолжает. «Ты помни, ты князь, тебе просто нельзя жить, уважать не будут, а надо, чтобы уважали и побаивались». «Да, нелегкое это оказывается дело, быть князем», усмехается Дмитрий. «Смеешься, думаешь, маленькая? А это не я, это мне очень даже старые люди говорили, и очень даже умные». «Кто же? Отец?» «И отец, и мама Шура, и главное, митрополит, отец Алексий». «А это кто?» «О, это очень большой человек, богов-наместник на земле». «О как!» «Да, а еще ты помни, жена у тебя, дочь великого князя московского, такую нельзя в дедовом доме держать». «Вот как ты заговорила!» Дмитрий обижается, а Люба сразу это видит. «Митя, ты не обижайся, ты пойми, я-то с тобой в лесную сторожку жить пойду, но ведь люди кругом, у них обычаи, понятия обо всем, молва пойдет. И до Вильны, и до самой Москвы. Думаешь, нет?» «Думаю, да». Дмитрий чувствует ее правоту, отбрасывает обиды, улыбается. «Да, Любаня, ты права, придется что-то делать». И вот теперь, когда она всхлипывает у него на груди, Дмитрий неожиданно легко находит, как ее успокоить. «Любаня, ты чего плачешь? У тебя тут без меня хлопот по горло. Еще и не успеешь к моему возвращению». «Какие еще хлопоты?» Любаня сразу забывает плакать, отстраняется и смотрит с вопросом. Слезы, как бусины, рассыпаны у нее по щекам. Дмитрий легонько смахивает их. «Сама же говорила, двор надо устраивать, главную ключницу, помощниц ей, приказчика, дворовых. Кто ж за это отвечает?» «Чего ж двор без дома?» «Ага, и дом надо. Я поговорю с дедом. А ты выбирать должна, какой терем строить, где, какие пристройки». «Да разве я одна? Справлюсь!» «Ну зачем одна? Насчет дома ты с дедом? Да вот еще монаха я тебе!» «Но ты же его с собой забираешь!» «Ах, да! Ну ничего, он еще до отъезда тебе насоветовать успеет!» «А насчет двора ты давай с Юлей советуйся! Это уж все, что не спроси, знает!» «Ладно! Ну а твои-то мамки? Они ведь все ваше хозяйство тамошнее московское прекрасно знают! Вот и устраивай по-вашему весь двор, и тебе привычней будет!» «А тебе?» «А мне какая разница? Лишь бы тебе удобно!» И все горести забыты. Любаня уже улыбается, а в глазах ее море забот. И Дмитрий вздохнул облегченно. Орден подавлял величием, мощью, основательностью. Уж если крепость, то крепость, замок так замок, с каменными стенами, башнями, рвом с водой и обязательно подъемным мостом через этот ров. Не то что у поляков, да и у самих-то литвин, чего греха таить, где замком называлась любая, даже самая захудалая усадьба, лишь бы забор да дозорная вышка, где каждый голозадый пан величал себя крулем, если имел три деревни по три двора, да этот замок. У ордена нет, тут все называлось своим именем, деревня деревней. Город городом, а просто укрепленную усадьбу никому и в голову не пришло бы назвать замком. Сразу с самого начала, с самых первых впечатлений Дмитрию запало. Немцы знают себе цену, оттого и попусту набивать ее, как поляки, не будут. Незачем. Все вокруг дышало мощью, спокойной силой, уверенностью в том, что силе этой нет нигде противовеса. И еще важное. Монах ему в дороге подсказал, а он переварил и уяснил для себя. Немцы не зарились на недоступное. И не только на недоступное, но даже и на сомнительное. Они брали то, что сомнений не вызывало, что не могло убежать или защититься. Наверняка. И уж то, что было взято все, этого уж у рыцарей был не отнять. Удачным для Дмитриева образования оказалось присутствие сразу двух учителей. Чего не знал монах, подсказывал отец. А чего не мог рассказать отец, хотя он-то, кажется, все знал об ордене, но вот из повседневной жизни, из быта, тут добавлял монах. Одно неизменное обстоятельство маячило все время где-то рядом, и по воздействию на настроение оборачивалось почти главным. Ехали без всяких гарантий, что вернутся. Об этом предупредил Дмитрий отец, когда выезжали из Вильны. Дмитрий струхнул крепко. Это говорил кариат, проживший в ордене, если все сложить годы, знавший орден как свою ладонь. И он не шутил. Кариат хотел, конечно, предостеречь, но и испытать сына. В лучших дипломатических выражениях, коим позавидовал бы и век 20-й, он подсказал Дмитрию, можно не ехать и лучше не ехать. Но именно потому, что Дмитрий все очень хорошо понял, он без колебаний решил ехать. Когда поехали, и назад было уже не повернуть, монах тоже забубнил в том смысле, что вот, дескать, запросто можно и не вернуться. Ёлки-палки, да зачем же тогда вообще едем? Дмитрий этой безнадежности никак понять не мог. Монах пожимал плечами, говорил: «Нет, это я так, на всякий случай предупреждаю». Да и отец вроде помирать не собирался, да и мотался же он в орден бесчетное количество раз, и ничего, жив пока. Будь он проклят, этот орден, чего они его так боятся? Они въехали в предместье Мальборка в полдень. Погода для поздней осени была хороша, хоть холодная, но ясная, сухая, с редким облачком на пронзительно-синем небе. Солнце стояло уже низко, светило вдоль улицы прямо в глаза, так что они не сразу и заметили, что навстречу им движется какая-то важная процессия с трубами и знаменами. «Нас, что ли, так торжественно?» — подумал Дмитрий. Но кариат прикрикнул. Посольство сгрудилось, придвинулось к стене, давая дорогу. «Значит, не нас!» Дмитрий, так уж вышло, ехал в первом ряду, крайним слева от кариата. Он тоже сколько мог подвинулся вправо. Но слишком узка была улица, слишком важна, широка встречная процессия. Первый, Геральт, проехал беспрепятственно, но за ним ехали трое в ряд, почти на всю ширину улицы, уперев трубы в колено правой рукой и вздымая над головой какие-то смешные маленькие флажки левой. Так что один из них ехал прямо на Дмитрия, как слепой, а тот не мог ни вправо подвинуться, справа был монах, а дальше толпа своих, ни влево дернуться. Тогда вообще весь встречный строй сомнешь к чертям собачьим. Поэтому Дмитрий просто остановился. Этот с трубой и флажком, хоть и казался слепым, спокойно объехал его, зато сзади сразу кинулись двое в черном с плетьми, прямо на Дмитрия. Тот во время всего этого путешествия, наверное, от воздействия наказов и поучений отца и монаха, был собран, а уж при въезде в столицу у него и вовсе все чувства обострились до предела. Он ждал подвоха с любой стороны, и вот дождался. Выхватив меч, он сделал веер, и обе плети, поднятые для удара. Да, слуги без долгих церемоний хотели наказать нарушителя шествия. Упали на землю, сбритые Митиным мечом. Одна у самой кисти державшего, другая у основания хвоста. Слуги отскочили с криком. Над толпой пронесся громкий вздох. Все остановилось и замерло. «Что ты наделал?» — вскрикнул отец. «Теперь вперед! Мечи наголо! Вперед!» Дружина кариата послушно выхватила мечи и вскинула их над головой. Встречная толпа, и куда девалась вмиг ее важность, с каким-то, как Дмитрию показалось, щенячьим визгом, шарахнулась к противоположной стене. «Вперед!» Кариат чертом вылетел из ряда и кинулся в глубину освободившейся, сразу ставшей просторной улицы. Дружина за ним. Встречная толпа вмиг расплескалась к стенам, и сажен через 200 они выскочили на почти пустынную улочку, где шли редкие, одинокие прохожие. Кариат остановился, опустил меч. «Оружие в ножны и галопом! К верхнему замку! Трубачей вперед! Трубить посольство!» Дмитрий очумело, механически, исполнял приказания отца, чувствуя только одно — они влипли, сразу, вдруг не успев приехать, в очень неприятную историю и по его вине. Отряд скакал за кариатом, тот знал дорогу. Остановились на мосту, перед закрытыми воротами. Трубачи протрубили сигнал. Лишь прозвучали трубы, всех случайных прохожих от моста и прилегающих улиц как ветром сдуло, Стало тихо-тихо. Мертво. У Дмитрия даже гусиная кожа поехала. Прошла, казалось, целая вечность. На самом деле минуты три. Кариат успокаивающе поднял руку и кивнул трубачам. Те протрубили еще. И еще прошла целая вечность. За эту вечность еще три минуты. Отряд поуспокоился, огляделся, перекинулся словом. «Ничего, они трех сигналов всегда ждут. Не дрейфьте!» Шепнули новичкам те, кто уже здесь бывал. Новички приободрились, но все же было жутковато от такой тишины. После третьего сигнала ворота вдруг сразу, с мерзейшим скрипом, начали расползаться. Кариат, отмахнувшись двумя перстами от демонов и сделав знак дружине, тронул коня. За воротами и дальше, за решеткой, все было настолько неподвижно, что Дмитрию показалось сном, будто он въезжает в мертвое, не в сонное, нет, а в мертвое царство. Когда весь отряд втянулся в просторный, но совершенно пустой, ни души, двор, решетка с грохотом опустилась, и опять нависла мертвая тишина. «Твою мать!» — в полголоса, но внятно проговорил монах, и эти первые человеческие звуки как-то разрядили атмосферу. Кто улыбнулся, кто вздохнул. И тут, как из-под земли, перед ними возник очень красиво одетый, с большим количеством черного в одежде, с великолепным затейливо вырезанным посохом человек. Он что-то очень торжественно произнес. Кариат в тон ему что-то ответил. Человек несколько удивленно, видимо, не ожидал, что его поймут без перевода. Что-то сказал. Кариат на это произнес не фразу, а почти речь, после чего встречающий, изящно отставив руку с посохом, глубоко поклонился и исчез. А вместо него высыпало, как из муравейника, море слуг в черном облегающем платье с нашитыми на груди и плечах белыми крестами. Они кинулись к приехавшим, каждому по двое, а то и по трое, видимо, в зависимости от важности персоны. Кариату, например, подскочило сразу пятеро. У Дмитрия опять пошел мороз по коже. Показалось, вот вдруг растащат сейчас по одному, а потом по косточкам, и дело с концом. Но увидав, как монах спокойно ступает на подставленные руки, а отца вообще на руках снимают седла, успокоился. Дал слугам поймать стремя, попытался придать взгляду отцовскую надменность, огляделся и не спрыгнул, а сошел чуть ли не по чьим-то спинам с коня. Дальше они с собой все уже не владели, их повели, что-то заботливо объясняя, но всех в разные стороны, и Дмитрий остался один.